После изматывающего путешествия Марина и Анастасия достигли, наконец, цели. Ноги у них окоченели, зато сердца горели энтузиазмом. Они видели, как прибыл поезд с телом Льва Николаевича, проследовали с процессией, которая сопровождала гроб до дома покойного. Несколько часов простояли в очереди с незнакомцами, чтобы войти в комнату, где покоился великий человек. Спокойное лицо, на котором написано безразличие ко всему. Такой мог бы быть крестьянином. Анастасия изложила свои впечатления так. В черной рубашке, очень желтой, очень знакомой, только худее, с белой бородой, Лев Николаевич. Проходя, многие крестились. В комнате икон не было. На него? В этой комнате он писал «Войну и мир». Нежданная тишина в нем, бурном. Он молчал, никогда не молчавший. Анастасия Цветаева, воспоминания. Возвращение сестер в вагоне третьего класса было ужасным. Они были совершенно разбиты. Умирали с голоду, но горды тем, что воздали почести писателю, который все детство учил их мечтать, и у которого хватило мужества противостоять официальным представителям религии и порядка. После этой героической экспедиции Марина, вновь вернувшаяся к своему одиночеству, к своим колебаниям, к сомнениям, вдруг решила возобновить отношения с Нелендером, с которым не виделась со времени загадочной интриги, с предложением руки и сердца. Но ей не хотелось снова призывать его к себе письмом. Казалось, это будет выглядеть чересчур банальным, да и неловким жестом. Поэтому она надумала послать ему сборник стихов, который возьмет да напечатает в типографии за свой счет. Стоимость операции ее не смущала и не могла сдерживать. Профессор Цветаев не был не только прижимистым, но даже и экономным. И Марина брала из отцовской шкатулки с деньгами столько, сколько ей было нужно. Поблизости от дома как раз оказалась типография Мамонтова. Марина передала ее сотрудникам подборку стихотворений, написанных в последнее время, и сделала заказ — напечатать 500 экземпляров книжки. Она всегда была скрытной и подозрительной, поэтому никому ничего не рассказала о своем проекте. Пока печатался сборник, девушка, как примерная школьница, вернулась в гимназию, и никто пока и помыслить не мог, какие грядут события. Увидев готовую книгу, Марина испытала некоторый прилив тщеславия. Достаточно ли быть напечатанной, чтобы заявить себя поэтом? 226 страниц. Название, набранное жирным шрифтом, «Вечерний альбом». Пониже, более мелко, можно прочесть заголовки разделов «Детство», «Любовь», «Только тени». И действительно, здесь можно найти отголоски всех ее детских заблуждений, всех метаний подростка. Чтобы подчеркнуть свою склонность к огненно прожитой жизни и преждевременной смерти, Марина посвящает сборник Марии Башкирцевой, романтичной русской девушке, которая жила во Франции в конце прошедшего века, издала дневник пронзительной искренности и угасла в 24 года. Мария Башкирцева была не просто романтичной, рано умершей девушкой. Она была, кроме всего, еще и художницей и более чем неординарной личностью. Марина не только наверняка читала ее изданный посмертно, Башкирцева скончалась в 1884 году, дневник, ее переписку с Мопассаном, книгу о ней Герро, но и увлеченной трагической судьбой, очень похожей на нее саму девушки, переписывала с матерью Марии, о чем пишет в воспоминаниях Анастасии Цветаева. Примечание переводчика. Одержимая идеей собственного скорого ухода из жизни, Марина пишет стихотворение молитва. «Христос и Бог, я жажду чуда, теперь, сейчас, в начале дня. О, дай мне умереть, покуда вся жизнь, как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, терпи, еще не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много, я жажду сразу всех дорог. Всего хочу, с душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, вести детей вперед сквозь тень, чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумием каждый день. Люблю и крест, и шелк, и краски. Моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет».